сожалению, правде верят меньше, чем лжи, но в бой идти надо. Каждое животное есть маленькая вселенная. Космос отличается только своими размерами. Каждый атом или его часть может быть таким же сложным миром, как Земля с ее жителями или как любая Солнечная система. Каждый разумный человек должен опираться на знания, приобретенные его выдающимися предшественниками и гениальными современниками. Только тогда он может и от себя прибавить частицу в сокровищницу знаний. Это сокровищница. Этот склад знаний всех времен и народов называется наукой. Как бы ни была тяжела истина, но лучше истина, чем ложь. Как бы ни казались дары гения духовны, они всегда сводятся к материальному. Как жалок человек в своих заблуждениях. Как наука ни старается, природа все время ставит ей новые и новые задачи величайшей сложности. Как ужасно делать великое и быть непонятым. Как часто мы в мечтах принимаем желаемое за осуществленное, недоступное за близкое. Капитал во всех его видах, в особенности наследственный, есть насильник и потому нуждается в ограничении. Колебание рождает бессилие. Количество радостей и приятных ощущений в течение всей жизни любого смертного существа равно количеству ощущений неприятных или горестных. Космос вечно меняется, вечно разнообразен и до бесконечности сложен. Космос не имеет ни начала, ни конца. Кто знаком по личному опыту с процессом воплощения идеи, тот знает, как при этом выползают со всех сторон невидимые раньше враги дела, непредвиденные и неожиданные препятствия, то здесь, то там вредящие воплощению мысли. Этих врагов всегда нужно ждать, запасшись терпением, знанием, опытностью, единодушием и материальную силою, то есть презренным металлом, не одолев их. Не скажем самоуверенно, мы победили. Лишь сотни лет наука прогрессирует. Большую же часть времени человечество проспало. Логика важнее фактов. Ложь и заблуждение – такое же проявление Вселенной, как и правда. Лучше знать, чем не знать. Лучше медленный прогресс с возможным ограничением страданий и насилия, чем бешеный, но с большими муками. Лучшие мои мысли всегда рождаются на вольном воздухе. Дома я их только записываю, поправляю, совершенствую. Любознательность есть пища для ума, которая неожиданно может превратиться в материальную пищу и в материальные блага. Люди даже не представляют того, во имя чего они живут и действуют. Истинная задача жизни пока сокрыта от людей полностью. Ее знали и знают только несколько человек в мире. Может быть. Маленькая масса тоже может чувствовать. Материя и ее эволюция представляют собой самую загадочную и совсем непонятную единственную субстанцию космоса, к отгадке которой стремится мозг человека уже целые тысячелетия, также воплощающий ту же материю. Материя – носитель чувства, так как ничего, кроме материи, нет. Материя, пройдя через мозг высших организмов, превратится в необратимую форму особой энергии, обладающей космическим и телепатическим сознанием, разлитым в мировом пространстве. Математика – могучее орудие ума. Мелюзга и бездарь забила все дороги в науку и пошла по тропам гениев. В этой яме, которая носит высокое имя наука, побеждает тот, кто благодаря своей физической силе, ловкости и изворотливости выходит, выкарабкивается на более высокий уровень. Меня нисколько не страшит критика моих работ, но меня страшит мое полное одиночество, замалчивание и мое бессилие. Мир заквашен несправедливостью. Общество развивалось уродливо, потому что существует социальное неравенство. Есть низшая категория вредителей – бандиты. Их ловят, изолируют и истребляют. Есть более высокая категория вредителей – капиталисты. Это тоже, по положению своему, бандиты. Бандиты всепланетные и международные. Борьба с ними мыслима в международном масштабе. Мир отчаянно несовершенен. Мир стал обыденным. Колоссы и светила человеческой мысли поглощены маленькими огоньками, облепившими их со всех сторон, и критерий значимости человека исчез из сознания большинства руководителей. Уже в прошлом, XIX веке, перестали отличать великанов от пигмеев. Мир — это феникс. Всякая смерть есть катаклизм. Ему подвержены звезды, солнце, планеты, микробы, растения, животные и человек. Катаклизм есть обязательное и неизбежное качество всякой материальной индивидуальности. Но все человечество в целом будет бороться за свое бессмертие всеми доступными ему средствами, ибо оно владеет такими средствами, которых нет ни в чем и нигде. Это разум. Мне всегда стыдно, как мало я еще сделал для своей Родины. Мне кажется, я даже почти твердо верю, по крайней мере, моя философия указывает мне на это, что особые, непостижимые нам существа есть. Мне нужен суд народа. Мне чуждо чувство зависти. Я совсем не знаю, что такое самовлюбленность. Но я горд. Очень горд тем, что первым поднял вопрос о космических ракетах в русской мировой науке. Горд тем, что на мой русский приоритет никто не смог посягнуть, столь он незыблем. Счастье такого рода не всякому выпадает на долю, и когда-нибудь меня оценят по-настоящему. Мозг, верно, во многое может проникнуть, но не во все, далеко не во все. Есть и ему границы. Мозг воспринимает свойства материи, как зеркало, отражающее предметы. Мои взгляды и учения – несомненный продукт науки и прочитанных мною книг. Без науки, без этого склада трудов великих и гениальных людей всех времен и народов, я был бы крошечной величиной. Моменты жизни субъективно сливаются все вместе и образуют в сумме такую же бесконечность, как и полное время. Моя ракета должна послужить космической философии. Моя цель — в малом и доступном объеме дать много. Музыка, как и другие искусства, — потребность человека. Мы верим в современную науку, но мы верим и в ее ограниченность, в ее более сложное и исправленное будущее. Поэтому сомнения не мешают, в особенности, если они ведут человечество к благу. Мы видим, что Вселенная совершенна и блаженна. Течение одной заблудшей жизни, даже всего человечества, не может, очевидно, нарушить гармонического господства космического разума, возникшего на лучших планетах и распространившегося на миллионы миллиардов планет и солнечных систем. Мы должны быть мужественными и не прекращать своей деятельности от неудач. Надо искать их причины и устранять их. Мы должны оставить все внушенные нам правила морали и закона, если они вредят высшим целям. Мы живем более жизнью космоса, чем жизнью Земли, так как космос бесконечно значительнее Земли по своему объему, массе и времени. Мы знаем, что знаем мало, чрезвычайно мало из всего того, что предлагает природа нашему изучению. Мы мало знаем. Нас ждут бездны открытий и мудрости. будем жить, чтобы получить их и царствовать во Вселенной. Мы не знаем также обстоятельно строения, размеров, динамики и органической жизни космоса. Очень возможно влияние на нас живых существ, подобных нам, только более совершенных. Если его теперь нет, то оно может еще проявиться. Бесчисленные планеты Вселенной, несомненно, кишат ими. Мы не имеем сейчас ни малейшего понятия о пределах могущества, разума и познания, как наши предки не представляли себе технического могущества современного поколения. Мы не просто животные, а люди с мозгом, в котором есть не просто сеченовские рефлексы и павловские слюни, а нечто другое, иное, совсем не похожее ни на рефлексы, ни на слюни, но та же материя в ином аспекте. Не прокладывает ли материя, сосредоточенная в мозгу человека, некоторых особых путей, как бы независимо от сеченовских и павловских примитивных механизмов? Мысли гениев бессмертны так же, как и дела их, потому что и после смерти они продолжаются и дают бесконечный и беспредельный труд. Мысль должна править человечеством, мысль должна почитаться, от мысли спасения. На жизнь я смотрю, как на сон. С прекращением его начинается непостижимая жизнь. Награда учителя должна быть такая, как и всякого трудящегося. Все необходимое для естественной жизни. Этим мы устраним людей, недостаточно высоких духом, не понимающих, что высшей наградой служит распространение истины и стремление к общему благу. Надо жить и искать простого счастья, доступного всем. Надо идти навстречу, так сказать, космической философии. К сожалению, наши философы об этом еще совсем не думают. Надо создать научное определение Бога, если мы не хотим расстаться с этим словом. Нами распоряжается Вселенная. Мы сами, наши мысли, наши дела есть творение Вселенной. Также все наше бесконечное прошедшее и такое же будущее образуется ее волей. Наша же воля есть только проявление воли космоса. Нами распоряжается, над нами господствует космос. Абсолютной воли нет. Мы марионетки, механические куклы, автоматы, герои кино. Наш народ — титан. Населенность Вселенной есть абсолютная, хотя не фактическая истина. Сказать, что Вселенная пуста, лишена жизни на том основании, что мы ее не видим, есть грубое заблуждение. Наука еще не раскрыла тайны сновидений. Наука не терпит обмана, и всякая ложь, в конце концов, раскрывается, разоблачая ее творцов. Наука о природе двигается непрерывно вперед, и ее данные в соединении с философским умом дадут со временем еще более яркую картину космоса, судьбы человека и всего сущего. Наука с ее выводами — вот отражение космоса, разум и чувства, источник науки. Наука содержит склад знаний всех времен и народов. Это сокровище, и его нужно приобретать, насколько у каждого хватит сил. Наука так обширна, время же человеческой жизни так ничтожно, и силы ее так малы, что надо крайне дорожить каждой секундой и выбирать из знаний только самое существенное. Научно все, что мы держим в руках. Научно все, чего мы не понимаем». Научное творчество, или проще, работа, состоит из троих последовательных этапов. Первое – это задумка, мечта, выдвижение задачи, ее сущности, условий, а также накопление знаний и опыта для ее решения. Второе – это само открытие, так сказать, принципиальное решение проблемы. А третье – это воплощение найденной идеи в цифрах, формулах, чертежах. Тут уж ученому могут помочь его сотрудники, даже целый коллектив. Наш Бог, космос, есть вечный, неизменяемый, живой, а мы, его части, и, значит, подобны ему. Можем ли мы перестать жить, если целое всегда живо? Наш ум и все наши знания говорят нам: «Хочешь вечного блаженства? Не делай ничего, кроме хорошего для себя и для других. Если же хочешь вечных мук, то погружайся во зло и размножай злых и глупых существ». Наше знание — капля, а незнание — океан. Нашим воображением мы видим бесконечное число эпох в прошедшем и будущем и соответствующие им существа. Не будем забывать наше ничтожество перед неведомым. Не было бы гениев, не было движения человечества вперед по пути истины, по пути к прогрессу, единению, счастью, бессмертию и совершенствованию. Не может быть, чтобы не было где-нибудь материи, времени и пространства. Они бесконечны, непрерывны и вечны. Также не может быть, чтобы не было где-нибудь жизни. Она тоже вечна, непрерывна и вездесуща. Не надо забывать, что один двигатель прогресса стоит больше, чем 10 академий и 1000 профессоров. Невежество же! Тыкать Райтом, что они велосипедные мастера, или Фарадею, что он не знает порядочно арифметики. Не перечислить сожженных и повешенных за истину. Не только материя вся без исключения чувствительна, но и периодически, неизбежно через громадные промежутки времени, принимает сложный организованный вид, называемый нами жизнью. Не увлечет ли нас чувство благодарности к космосу, который, как добрый отец, дает нам благо, несмотря на все наше зло? Не заставит ли нас это чувство признательности стремиться изо всех сил к совершенству? Вот еще побудительная сила к добрым поступкам. Небесное пространство беспредельно и вполне достижимо для жителей Земли и их бесчисленных потомков. Энергия Солнца громадна, и масса веществ невообразима. Невозможное сегодня станет возможным завтра. Неизвестно точно, какие знания имеют наибольшую ценность. Все почтенны. Но пока есть страдальцы в живом мире, пока не удовлетворены насущные потребности высшего мира чувствующих, до тех пор наибольшим уважением должны считаться знания, ведущие к разрешению этих вопросов. Нельзя отрицать основного свойства материи – желание жить. И, наконец, после миллиардов лет – познавать. Необходима и плодотворна научная скромность. Неоживленная материя хочет жить, и где только возможно, живет, и даже мыслит в образе человека или эфирных существ. Несчастья возвышают человека, а счастье, успех, удовлетворение страстей развращают, обезличивают и расслабляют. Нет вообще постулата или положения, которое не опроверглось бы авторитетами. Нет конца жизни, конца разуму и совершенствованию человечества. Прогресс его вечен. А если это так, то невозможно сомневаться и в достижении бессмертия. Нет материи, не обладающей зачаточной способностью к жизни. Нет ни одного атома, который не принял бы участие в высшей жизни Вселенной бесконечное число раз. Нет ничего важнее, как наше счастье и счастье всего живого в настоящем и в будущем. Нет идеи, которую не отвергали в свое время авторитеты. Они же иногда утверждали и ложные идеи. Нет нигде такой природы, как природа России. Нежная, мягкая, как любимая и любящая женщина. Мне кажется, нигде в мире нет такой обворожительной природы, как у нас. Ни кисть художника, ни слово поэта, ни даже музыка не могут передать этого очарования. Оно идет из таких глубин ее и входит в такие глубины человека, что ни мысль, ни сердце не в состоянии понять этих взаимоотношений. Их можно только чувствовать и принимать с великой благодарностью, как величайший, но непостижимый дар. Священная земля России! Сотни поколений боготворили тебя и шли на врагов, чтобы отстоять тебя, поливая эту землю своей горячей кровью. Нет ничего невозможного в предположении, что пространство населено крайне странными для нас существами. Нет сознательного существа, которое бы не пожелало счастья всему космосу. Нигде в мире, ни в одной из отраслей человеческого труда, даже в торговле, нет и не было столько спекулянтов, как в области науки. Новые идеи надо поддерживать, пока они не осуществятся или пока не выяснится полная их несостоятельность, зловредность или непримиримость. Немногие имеют такую смелость, но это очень драгоценное свойство людей. Нравственность Земли такая же, как и небес. Устранение всяких страданий.